Глава 14. Айслам, как чувствовал, не поехал со мной. Говорит, буду вам там мешаться, сказала Алиса, увидев мать в коматозном состоянии и сразу все поняв. Умный он у тебя, вздохнула Тоня и снова включила чайник, а потом вылила в раковину из чашки уже остывшей, почти нетронутой. А я давно, мам, тебе говорила. Неспроста он мотается к Славиным. Тоня и сама осознавала, что звоночки были давно, просто она их слышать не хотела. Да и Сережка, видимо, тоже не хотел. Перед самым приходом Алисы он как раз позвонил Тоне и выложил все как на духу. С самого утра Лидуся мне закатывала истерики. И это не так, то не это. До белого коленя довела. А потом твой приехал, и она расцвела. Кольчка, помоги, а то у Сережи руки-крюки. Кольчка поднеси, кольчка сделай. А потом захожу в кухню, они там лобызаются. Тьфу, выругался Сережка. Ну, я собрался и ушел. Вот, значит, как все было, а не так, как Коля ей преподнес. «Так ты где Новый год провел? На улице?» — ужаснулась Тоня. «Да нет, к ребятам своим завалился. У них как раз холостяцкий Новый год, вот и я теперь холостяк». Они поговорили еще немного, а повесив трубку, Тоня поняла, что, в отличие от Сережки, она себя побитой собакой не чувствует. Обманутой — да, с мерзостью, в которую сердце окунули — да, но несчастной — точно нет. «Алис, глянь-ка в интернете, как там теперь на развод подать. Думаю, по обоюдному быстро разведут». «Ага», — кивнула дочка. «Ребенок, то есть я, у вас уже совершеннолетний, делить вам нечего». Алиса покопалась в сети и сказала, «Вот, даже через МФЦ на развод можно подать». «Вот и хорошо, пойдем сразу после новогодних праздников», — обрадовалась Тоня и вдруг не впопад добавила. «Алис, а я отцу твоему изменила вчера». Дочка так и замерла с телефоном в руке. «Ого! А ну-ка, рассказывай!» Тоня принялась рассказывать. Про снегопад, странную захолустную гостиницу, маньяка в своем номере, который оказался вовсе не маньяком, а невероятным мужчиной, в которого Тоня вот так в короткий миг успела влюбиться. «И что же, ты даже номера телефона этого Григория не знаешь?» — спросила Алиса, когда Тоня закончила свою исповедь. «Нет», — мотнула та головой. «Я же не думала о каком-то продолжении. Хотела с Колей все по местам расставить. А оно, видишь, как само расставилось». «Мам, я только надеюсь, ты не будешь грызть себя за эту измену. Потому что в твоем случае это не измена, а закономерный результат папкиного пренебрежения. Он вообще с этой Славиной на глазах ее мужа отжигал». «Не буду. Знаешь, наверное, я ужасная женщина. Мужа обманула, муж меня бросил, а я вместо горя облегчение чувствую». «И правильно чувствуешь. Нет мужа, и это не муж», — веско бросила Алиса. «Только ты из-за всего этого с отцом отношения не порть», — попросила Тоня. «А чего их портить, мам? Когда этот отец интересовался моей жизнью не через тебя, вот скажи?» «Весь в себе, блин», — фыркнула дочка. «И то верно. Коля-то дочке звонил сам 2 раза в год, на ее день рождения и 8 марта. Подарки ей всегда выбирала Тоня, от них двоих. Когда Алиса приходила в гости, Коля лишь бросал сухое «Ну как там, дочь, все нормально?» и, получив утвердительный ответ, возвращался на свой любимый диван, к телевизору. Алиса сказала, что все случившееся — закономерный результат. А что, пожалуй, дочка и права. Тоня ошиблась только в одном. Оказалось, что делить им с Колей было что. Когда она позвонила ему, чтобы договориться о разводе, муж заявил, что им нужно равномерно разделить имущество. Квартира есть? Есть. Машина есть? Есть. Текстильная фирма Тони есть? Есть. А значит, надо напополам. Скандалили долго. Тоня готова была отдать машину и квартиру, но Коле этого было мало. Ему хотелось наложить лапу на ее детище, на предприятие, которое она создала собственными руками и в которое сам Коля ни капли пота не вложил. Поначалу некогда ему было из-за работы, а потом из-за лени. Зато теперь он хотел откусить половину этого пирога. К сожалению, у Тони не было таких денег, чтобы компенсировать мужу причитающуюся ему часть в фирме. Можно было бы ввести Колю как второго учредителя, но это значило, что после развода Коля имел бы право вмешиваться в дела компании, а в делах этих он ни бельмеса не понимал. Да и перспектива быть под вечным контролем бывшего мужа Тони не устраивала. Еще не хватало, чтобы он с Лидочкой Славиной прибегал и устанавливал свои порядки. Поэтому Тони выбрала самый болезненный для нее вариант — фирму ликвидировать. Алиса пыталась вмешаться, уговорить отца, пыталась давить на его чувство ответственности, но тому будто было все равно. «Хочешь, чтобы мать и дальше жировала, а я довольствовался поезженной машиной и старой квартирой? Сейчас!» — заявил отец. «Жировала?» — взвивалась Алиса. «Да как тебе не стыдно, пап? Да для мамы ее мастерская как второй ребенок. Она же столько туда вложила!» «Колиных денег она туда вложила», — подзуживала Лида, сидевшая во время этого разговора рядом с Колей. «Да ни копейки там нет его денег! Мама все сама делала!» Отец молчал, поджав губы. «Пап, бери квартиру и машину. Хватит дурака валять!» — в последний раз попросила Алиса. «Нет, нам этого мало», — заявила Лида и положила холеную ручку на локоть Коли. «Гадость!» — крикнула Алиса. «Вы оба гадость!» И ушла, хлопнув дверью. Суд постановил имущество разделить. Текстильную мастерскую Тони ликвидировали, компенсацию отдали обоим теперь уже бывшим супругам. Коле дали больше, потому что за Тони осталась квартира. Машину тоже продали, напополам. Алиса уговаривала мать, мол, ничего, как ни крути, а за фирму выручили большие деньги, Тони еще сможет начать новое дело. Пусть поменьше, но ведь не впервой ей начинать с нуля. А Тони не хотела. Все. Отрезанный ломоть к буханке не пришьешь. «А чем же ты будешь заниматься?» — ругалась Алиса. «Впадешь в депрессию и начнешь себя жалеть?» Нет, в депрессию Тони не собиралась. И жалеть себя не собиралась. А вот сделать кое-что — да.